Глава четвертая. Стась. В тот самый час, когда со стороны кривой улицы, подымая пыль, въезжали в Лихово фуры с актерами, со стороны могилок, так называлось православное кладбище, в местечко входил худосочный человек с мочальной бородкой, в рваном картузе, мятом и без подкладки, в куцых заплатанных штанах и в больших котах, тяжелых, как топор. Примечание. Коты, обувь из войлока или сукна. Был это никто другой, как Агей, сапожник и пьяница. Агей возвращался из деревни Крутые Пни, куда относил он срочный заказ. Женские полусапожки, недешевые, хромовые. Требовалось полусапожки эти сделать в один день, чтобы поспеть к свадьбе. Заказчица замуж выдавала старшую дочку Агриппину. Так как касалось дела свадьбы, и значит, пахло дело выпивкой, Агей уж постарался. Сделал полусапожки в срок, в аккурат. Заказчица, тетка Глафира, до того обрадовалась, увидав на пороге Агея, а у Агея под мышкой полусапожки, что обхватила его обеими руками, чуть не задушила паскуда, потащила к столу, усадила рядом с самыми почетными гостями и принялась усердно почивать то водкой, то медом, то медом, то пивом. Агей только крякал. Короче, пил Агей весь день вчерашний и всю ночь затем. И теперь полусонный, не совсем еще трезвевший, возвращался домой. Плелся он лениво, еле-еле. Во-первых, ноги чего-то не слушались. Все проклятые норовили повернуть обратно в Крутые Пни. Во-вторых, уж прямо скажем, во-вторых, Агей трусил. Жена, супружница желанная, Пелагея Ниловна, была женщина, скорая на расправу, и предстать перед высокими ее очами в таком-то виде весьма было рискованно. Агей, правда, храбрился, и всю дорогу, бредя по узкой тропе среди канав и болот, уверял кого-то, что на жену, на Пашку, он чихать хочет, плевать ему на Пашку. Боюсь я ее, что ли, плевать. Плевать-то плевать. А домой все же Агей не торопился, успеется. И потому очень обрадовался, когда у моста увидал Лопухинских. Вот, глядишь, и задержка есть. Надо с добрыми-то человеками поздоровкаться. Надо. Ну и слава Богу. Лопухинские, вся артель в полном составе, сидели на разосланном брезенте полукругом, ноги поджав, и закусывали. Ели они селедку с луком, а по рукам одна на всю братью ходила бутылка водки. Каждый отпивал глоток и передавал соседу. То ли от того, что бутылка была непарная, то ли по другой какой причине, но Лопухинские сегодня были сумрачны и злы. Агей присел на самом краю брезента. Он солидно это к боском откашлялся и солидно сказал: «Хлеб, соль». Лопухинские что-то пробурчали в ответ, невнятно что-то. Так бурчит во сне собака, когда ее кусают блохи. «Жарынь!» — вздохнул Агей и вытер пот со лба. «Ого!» — промычал в ответ Верзила с проломленным носом. Ермил. «Вот уж жарынь, так жарынь!» — повторил Агей. Он, собственно, ждал, когда его по обычаю пригласят к столу, то есть выпить предложат. Хотя по обычаю полагалось в таком случае поблагодарить и отказаться, но Агей, прости ему, Господь, Агей на сей раз не сделал бы этого. Страсть, как опохмелиться, хотелось. Один бы глоточек. Эх, ма! Но Лопухинские хмуро молчали. «У Петрака на свадьбе гулял», — сказала Гей опять. «Ого!» — угрюмо промычал Верзила и выплюнул на брезент прожеванную голову от селедки. Разговор не клеился. «А Гею надо бы было уйти. Ясно, на силу мил не будешь». Но Агей медлил. Куда ему торопиться-то, к Ниловне подождет. «А Поликарп где же?» — сказал он. Сказал, не подумав, лишь бы что сказать. Сказал и спохватился. «Чего я? Сдурел?» «И верно!» Маху дал Агей. Не следовало этого говорить. Поликарп — это ведь был тот самый артельный поэт Запевала, который утонул в среду. Агей это знал, да как-то не сообразил. Повернулся язык, да не в ту сторону. Ляпнул, черт не спросясь. Агей пугливо покосился на соседей, и совсем у него душа в пятки ушла. Верзила, Ермил положил на брезент хлеб, поверх хлеба селедку, а сам стал медленно подыматься, вытирая о рубаху правую руку. «Сейчас двинет, как пить дать!» Агей подпрыгнул, вскочил проворно и, придерживая локтем спадающие штаны, пояс-то он потерял по дороге, кинулся бежать, да так, что коты замелькали в воздухе, как воробьи. Агей добежал до ложбины, где стояла баня и рос дуб. Под дубом играли дети. Но Агей не дошел до дуба. Он до того трухнул, что сейчас даже малых ребят боялся. В шагах в 10 от колодца он с разбегу плюхнулся оземь, лег и перевел дух. «Ух ты, пронесло!» И только Агей лег, как услыхал шаги. Оглянулся и видит, идет мимо Нех, лавочник. Какой он, однако, стал Нех, не узнать. Глаза дикие, выпученные, застывшие. Очков на носу не было. Лицо черное, дымное, рот открыт. А походка спотыкающаяся, падающая походка. Шел он вслепую, не видя куда. Четвертый день с того утра, как его обокрали, Нех так ходил по Лиховским улицам. Нех не помешался, не сошел с ума. Нет, он просто потерялся, придавило его несчастье. Мало того, что очистили до нитки, что остался он гол и наг, что семья голодает. Еще его ждала тюрьма. Товар он набрал в долг, а платить-то теперь было нечем. Агей по доброте своей душевной хотел было заговорить с Нехом, утешить его, подбодрить. Больно ж его жалко, купца-то, до чего убивается человек. Но тут Агей вспомнил Ермила и промолчал. Он лег на спину, закинув под голову руки, рыгнул раз-другой и заснул. Захрапел, что медведь. Храпел Агей ни много ни мало, ровным счетом 4 часа. Спал бы и дольше, на вольном воздухе спится сладко. Никакой тебя зверь, вроде клопа, не кусает. Никакая тебя хвороба, вроде жены, не трогает. В лицо тебе веет ветерок, над тобою порхает птица. Так проспать можно и сутки. Но тут Агей услыхал вдруг плач. Где-то близко плакал человек. Агей помотал головой, выругался тихонько. Не помогает. Тогда он открыл глаза, посмотрел, кто такой там воет, дышло ему в рот. У колодца сидел Нех, лавочник. Он весь скрючился, сжался в комок, как маленький, и, прикрыв лицо руками, плакал. Он всхлипывал, сопел и морщил нос, а по черным щекам, просачивая сквозь пальцы, текли большие слезы. «Мается купец-то!» — с жалостью подумал Агей и вздохнул. Он опять было собрался заговорить с Нехом. Слово такое утешительное собрался было ему сказать. «Вот скажу я ему об своей жизни», — подумал Агей. «Видишь, Нех, скажу, как живу. Хуже не надо». «Окреплюся, терплю». Агей приподнялся, откашлялся, вот заговорит. Но тут ему опять вспомнился Верзила, Ермил. Вспомнилось, как тот правую руку вытирал о рубаху, и слово застряло в горле. «Нет», — решил Агей, — «не станет он мне слушать». Еще серчает и в драку полезет. Знаю я их. И лег, полежал, позевал и снова заснул. На этот раз Агей проспал совсем мало, пустяки, меньше часу. Не везло ему нынче Агею. Кажется, не дома же спал у Ниловны под боком, а где-то в ложбине, на краю света. Уж дали бы человеку выспаться, всякому же видно было, стоило только посмотреть на эту мочальную бородку. Человек ночь не спал, к тому же человек, может, хлебнул лишнее, кто без греха. Ему, может, поспать очень даже надо. Ему без этого, может, просто даже невозможно. Ну, как хочешь, так нет же. То Нех вздумал вдруг завыть, а то вдруг ребята завопили. А народ они, ребята, голосистые. Такой Содом подняли, что уши заткни, оглохнешь. «Ай, ой!» Что-то с ребятами стряслося. Ошалели ребята, белины объелись, ей-богу. Эти на всех на четверых, карабкались вверх в гору, срывались, падали и опять лезли. Те кружились на месте, как завороженные, кружились все быстрее и быстрее, тень свою догоняли. Третьи забрались на крышу бани, топали по крыше ногами, руками махали. И все, как один, голосили, кричали, надрывались прямо от крика. «Ай! Ой!» Даже Дотька, и тот, обнажив гнилую челюсть, пищал сердито и испуганно. «Ить-ти!» Неизвестно почему, но, глядя на дикие прыжки ребят, Агею вдруг подумалось: «Нех, купец!» Обернулся он и впрямь. «Нету неха у колодца, пропал нех, а ведь недавно еще был, сидел, плакал, сморкался в ладонь. Куда он? Что за лях?» Агей изловчился, поймал за штанину 10-летнего шморганца и, не отпуская, крикнул: «Что за гвалт ты?» Мальчишка, согнувшись в дугу и царапая землю руками и ногами, вырывался и ревел. «Поговоришь ты, чертова холера!» — крикнул Агей, ощетинившись, как еж. «Поговоришь ты, чучело!» Видя, что ему не уйти, мальчишка затих и сквозь слезы прохныкал: «Уф, креницу свалился!» «Кто свалился? Купец? Ну да, купец! Нех, ну да, врешь! Ну да, буду я врать!» Он захлебнулся, мальчишка. Он водил кулаком по лицу, но слезы от этого не унимались. Только грязь ложилась равномерно на обе щеки и на подбородок. «Да когда же-то он? Сейчас? Ну да, сейчас!» Тут Агей отпустил мальчишку, и ни жив, ни мертв, «Батюшки, беда какая!» Полез в гору, а когда взобрался на гору, прижал локтем портки к пузу и побежал, отбивая котами гулкую дробь. Он бежал и кричал: «Помогите, спасите, купец, уф, креницу!» И больше ничего от него нельзя было добиться. Так он пробежал местечко насквозь и, к величайшему своему удивлению, оказался в поле, версты за полторы от Лихова и совсем близко от крутых пней, где жила ласкова и толстая тетка Глафира. Но Агей не пошел в деревню, не до Глафиры ему было. Ему с перепугу-то небо казалось совчинку. Он сел на камень у дороги, а как сел, так содрал с головы драную свою шапчонку и хватил ее об землю, и плюнул на нее, и ногой притопнул, и икнул, и сокрушенно сказал: «Вотте и да!» Тут у дороги на камне нашел Агея хромой. Зной спадал, время было 5 часов, и хромой вышел погулять в поле, освежиться. «Ты что, Агей?» — сказал он. Агей помотал головой и совсем безнадежно ответил: «Утоп, купец, вот что!» Хромой приостановился, он не понял. «Какой купец? Где утоп?» «Купец известно какой, нехка!» — сказал Агей. «А утоп у вкреницы подле бани, вот где утоп!» «Что-то ты, Агей, брешешь!» — усомнился хромой. «Агей от горя даже смиренность свою потерял!»